Спускаясь по лестнице, Пуаро встретил высокую женщину с красивыми волосами. Она явно его ждала. «Прошу вас, пройдемте в мою гостиную, мистер Пуаро». Пуаро поклонился и последовал за ней. Она закрыла дверь, указала ему на стул и предложила сигарету. Сев напротив, она спокойно сказала: «Вы только что виделись с моим мужем, и он рассказал вам о моем отце». Пуаро внимательно смотрел на нее. Перед ним сидела изящная, все еще красивая женщина с умным и волевым лицом. Миссис Ферье пользовалась большой популярностью. Как жена премьер-министра, она, естественно, постоянно находилась на виду. Как дочь Джона Хаммета, была даже более популярна. Дагмара Ферье представляла собой идеальный образец английской женщины. Преданная жена, любящая мать, она разделяла привязанность мужа к деревенской жизни, интересовалась как раз такими аспектами общественной деятельности, которые обычно рассматривались как истинные сферы женского влияния, хорошо одевалась, но никогда на показ или слишком модно. Уделяла много времени и сил благотворительности. Открыла специальную программу помощи женам безработных мужчин. На нее смотрела с почтением вся нация, и она приносила неоценимую помощь партии. Эркюль Пуаро сказал: «Вы, должно быть, страшно расстроены, мадам». «О да! Вы не представляете, как много лет я что-то подозревала». «И вы не знали, что происходило на самом деле?» Она покачала головой. «Нет, совершенно. Я только знала, что отец не тот, за кого его все принимали. Я понимала еще с детства, что он обманщик». Ее голос стал глубоким и горьким. «Из-за меня, из-за женитьбы на мне, Эдвард потеряет все». Пуаро спокойно спросил: «У вас есть враги, мадам?» Она посмотрела на него удивленно. «Враги? Не думаю». Пуаро задумчиво сказал: «Я думаю, есть». Он продолжал: «Хватит ли у вас мужества, мадам? Затевается большая кампания против вашего мужа и против вас. Вы должны подготовиться, чтобы защитить себя». Она воскликнула: «Но дело не во мне. Речь идет только о спасении Эдварда». Пуаро сказал: «Одно включает другое. Помните, мадам, вы жена Цезаря». Он увидел, как побледнело ее нежное лицо. «Что же это? О чем вы пытаетесь говорить со мной?»